И ценность наша заключается в том, и чистота, что нас обмыла кровь Христа. А сила наша в том, что мы имеем Слово Божие и Дух Святой. Это вот то, что делает нас ценными и нужными. Все остальное, не наше образование, не наша национальность, не наше принадлежность к сословию какому-то, она нисколько не делает нас ценными. Но ценными для Господа нас делала благодать Божия, слава Ему и благодарение. Я читаю дальше. И вот молится Соломон. И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем, вместо Давида отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Вот странный царь, товара, слушай, дай твою программу. Что ты намереваешься делать, правда? Дай программу. Покажи, чем ты осчастливишь народ. А Соломон вообще обо что? Я говорю, вообще, я царь, я не знаю ни моего ухода, ни выхода, я уже не понимаю, как я ими управлять буду. Он же знал своих соплеменников, что они могли чуть Моисея камнями не побили, они могли вообще возмутиться и делать. И Господу было это угодно. Господь понимал, что Соломон просит, чтобы он управлял им, чтобы он дал ему мудрость. А у Бога давно были планы для этого народа построены. Их не надо было строить. Надо просто мудрости Божией через Дух Святой узнать, что Бог спланировал, и идти по этому плану. А самый лучший план для человека, в частности, для личности или для семьи. Самый лучший план – это тот план, который Бог предназначил. Пусть он кажется в наших глазах несовершенным. Пусть мы часто ропшим, почему такую мне судьбу тяжелую дал, почему у меня такой тяжелый крест, почему у меня так и так. Но, дорогой брат и дорогая сестра, твоя судьба для тебя самая лучшая. По-другому нельзя. Бог соизмерил твое состояние сердца. Он знал наперед, какая ты будешь, и такой план положил. Чтобы смирить, чтобы показать, что ты ничего не стоишь. Он утомил тебя жаждою, болезнь не допускал, чтобы смирить тебя и узнать, что у тебя в сердце есть. А вы знаете, что когда мы настоящее лицо открываем, не тогда, когда в доме молитвенном сидим. Здесь мы все хорошие и все святые. А тогда, когда нам наступит на ногу, когда нас больно ударит, вот тогда открывается, кто мы есть. Тоже вспоминаете, например, один из братьев наших рассказывал, который сейчас живет в Америке, едет в автобусе, а вы знаете, ну, я не знаю, как у вас здесь, а вообще-то в крупных городах в автобус пробиться в часы пик – это проблема, это надо руками и ногами вот так вот. И можешь просто висеть, но уже благодаришь Бога, что едешь. Ну и он настоял сзади где-то, ну, может, пошевелился и наступил на ногу впереди женщине стоящей. Она оборачивает, куда ты прешься? Он смотрит, наблюдает за ней. Вот она выходит на той остановке, где он, а он ехал в молитвенный дом. Смотрит, идет впереди, поворот направо, туда, налево, туда. Он ее догонят и говорит, а вот оказывается пробче в одно место. Вы представляете себе, что у него было за богослужение вот это? Но от избытка сердца говорят уста, вот в чем все дело. Дело ж не в том, что она так сказала, а дело в том, что это было в сердце, оно лежало, вот это раздражение, вот эта неспособность в такой трудной обстановке по-человечески вести себя. И поэтому, когда вам бывает трудно, когда вы жалеетесь, когда вы раздражаетесь, это проявляется черты характера, которые очень часто прячутся вот так в спокойной обстановке, когда никто эти струны не затрагивает, тогда все хорошо. Вот поэтому Бог такие трудности создает. И напоминает, если ты в день бедствия, оказался слабым, то что? То бедна сила твоя. Не Божья сила, твоя бедна. А Божий, наверное, не заручился. А Божий не для этой победы. А вот почему вот такие обстоятельства и вот такой обстановке. Бог предлагает Соломону: «Прощи, что мне дать тебе?» Он сначала говорит о том, что надо взять, потому что я вот так мал, не знаю ни ухода, ни выхода, а народ был многочислен, добавляет себя буйный, похотливый, все рвется куда-то и сам не знает куда. Вот, может, я ничего не сделаю с ним? Они такие хитрые, они такие умные, белые представят так, что оно будет черным выглядеть. Черное белым, а мне ошибаться нельзя как царю. Я должен различить те черные, где белые, не на основании того информации, а чего-то другого, наверное. Даруй мне сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим начисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Он увидел его сердце, какое оно есть. И вот что говорил Бог, слушайте внимательно. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого. Ну, а это уже было перечислено. Дай мне сердце мудрое, разумное, чтобы мне правильно судить, управлять. И вторая часть: и не просил. Вот я тебя люблю за то, за то, что ты просил этого и не просил этого. Ты ж мог просить одно и просить другое, потому что Бог сказал: проси все, что ты хочешь. Он мог просить и мудрость, и мог что еще просить. И не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих. Согласитесь, что это важно. Говорит, кожа за кожу. А за жизнь человек отдаст все. Нам присуще желание жить. И Соломон при всем том, вокруг него были враги. И впоследствии вы знаете, что было. Я не буду об этом говорить, может быть, скотч напомню. Они подкапывались под него. Но у него было сердце мудрое, он тут же раскусывал, в чем дело. А что ты говоришь, просишь ему Авесанку, сыну Митянку? Проси ему и царство еще. Он же мой старший брат. Жив, говорит Господь. Не на свою ли душу сказал Адония это слово. Сегодня Адония должен умереть. Если бы он другую просил женщину, а он просил, по сути дела, она не была его женой в полном смысле слова, но она была наравне с, значит, с другими женами. И Соломон тогда раскусился: ага, вон ты куда бросаешь, вон что ты хочешь. Ты свои амбиции не оставил в стороне. А Авесанна Сунамитянка имела авторитет и тогда имела. И ты хочешь воспользоваться ею, чтобы впоследствии козни строить? Вот так не будет. Это уже впоследствии. А Соломон мог предусмотреть, что так будет. Вполне мог. Говорит, Иоав на стороне Адонии. И священник Авиахар там же. Они там. Это вся элита. Это мозговой трест государства в то время, по сути дела, был. И они были на той стороне. И вот насколько Соломон понимал ценность быть в руке Божьей и иметь мудрость Божию. Он понимал. Если Бог даст ему мудрость и сердце, не надо просить долгой жизни, не надо просить душ врагов, не надо просить ничего. Вот это самое главное. И когда Господь увидел это, и вот он сказал эту очень знаменательную фразу, на что я сегодня хочу обратить внимание. За то, что ты просил этого или того, и не просил этого. Я даю тебе то, что ты просил, и то, что важно для человека. Здоровье, жизнь долгая, богатство. Я тебе его отдаю без твоей просьбы. Потому что это тебе надо будет. Это необходимо как цару. Это я даю тебе. За то, что ты просил этого, а этого не просил. Слушайте, может быть, Господь нам не дает, потому что мы просим. Странный подход, правда? Вы знаете, что первое просил Соломон? Он хотел чистое сердце иметь, не оскверняться. Вот ему что было самое главное. Я вот не хочу делать ошибок, потому что моя ошибка царская, она кому-то головы может стоить. И мне ошибаться не дано право. Я не хочу этого делать. И Господь понимал это и напомнил ему. Я твою молитву принял. Доволен твоей молитвой, что ты так молился. И еще раз подчеркиваю. За то, что ты не просил долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душу врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю и то. Потому что с твоим разумом ты и богатством правильно распорядишься. И врагов разрешишь так, как надо. И друзей не посчитаешь врагами. Поэтому я могу себе дать все тогда. И долгие годы жизни. Ну, а долгие годы жизни здесь было свое условие. Если будешь ходить твоим путем, то тогда будет. А если нет, то и тебе укорочу. Потому что жизнь вот так Господом дается. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Но на что бы я сегодня хотел еще обратить внимание? На некоторые вещи, которые Соломон открыл, которые нам надо знать. И в некоторых случаях не просить этого. Я еще раз подчеркиваю. За то, что ты просил этого и не просил этого, даю тебе все. Читаю один из текстов Писания. Книга Христианства. 3 глава, 14 стих. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. То есть Он не спрашивает у нас очень многие вещи. Он у нас не спрашивал, хотим мы родиться на той земле или нет. Не спрашивал, правда? Не спрашивал. Не спрашивал, какой мы рост хотим иметь. Спрашивал? Не спрашивал. Не спрашивал, какую красоту нам дать. Спрашивал? Не спрашивал. И он это делал для того, чтобы благодарили пред лицом его. И благодарили за все. Потому что то, что он делает, к тому нечего убавить и нечего прибавить. Я поищу таких конкретных примеров. Почему Бог делает то, что Он хочет делать? Сколько сегодня сестер и братьев были бы блудниками и блудницами по своему внутреннему расположению, если бы имели достаточно красоты? Но их нет. Но есть как нормальные люди, как обыкновенные, и больше нет. Вы поняли, о чем я сказал? Он сделал так, как хочет. И я помню, когда одно такое свидетельство, когда, значит, кто-то из братьев жаловался, что у него ничего нету. Того и того и того нету. И Господь сказал однажды, говорит, у тебя много чего нету, но зато ты красивый.